Первого прямо-таки передернуло. Сюда пришли токереты, с хозяевами у них были счеты. Тогда, конечно, с видом знатока сказал Сварог, понятия не имевший, что такое токереты, и с большой буквы это пишется или с маленькой. Тогда уж верно, ничего не поделаешь. «Милорд Лар, хозяин, забери меня отсюда!» «Ты меня еще милым дедушкой назови», — сказал Сварог. И тут до него дошло. «Так, а чего ты взял, что я Лар? Я же умею узнавать!» «Так», — повторил Сварог. «Ладно, лезь, Ока вскарабкалась седло за его спиной». Конь ничуть не беспокоился. Создание протянуло цепочку с непонятным предметом. «Возьми джина, хозяин!» «Тебе, может, самому нужен?» — великодушно спросил Сварог. «Зачем?» «Вот именно зачем?» — пробурчал Сварог. Повертел черный цилиндрический сосудик из непонятного металла, покрытый мелкими выпуклыми иероглифами. «А мне он зачем, скажи на милость?» «Я тут слышал краем уха, что такие бутылочки откупоривать себе дороже выйдет. Этот честный джин выполнит три желания. Если хочешь, пойдем в замок, там много всего спрятано». «Некогда», — сказал Сварог, трогая коня. «Три желания, говоришь? Слушай, а может твой джин перенести нас в Харлан?» «Может. Только не стоит. Сейчас не старые времена, люди испугаются. Будет гром, блеск, вихрь». «Понятно», — сказал Сварог. «Черт бы побрал это колдовство. Куда ни ткнись, ограничения, строго оговоренные условия, регламенты и запреты. Пожалуй, не стоит появляться в Харлане среди грома, блеска и вихря. Скромнее нужно жить». А джин просидел в бутылке чертову уйму времени. «Подождет еще пару деньков. Прибережем до лучших времен». «А кто их рассадил по бутылкам джинов?» — спросил Сварог. «Случайно не Сулейман ибн Дауд? Мир с ними обоими». Оказалось, что у Купорка и увлекался некий король-маг Шелорис, правивший неизвестно где в незапамятные времена. Из-за чего-то, крупно повздорив с джинами, обитавшими тогда во множестве, злопамятный король принялся их уничтожать, а некоторое количество, должно быть про запас, запечатал в сосуды. Иные, как Сварог уже знал от моряков, обнаруживаются по сию пору, хотя редкость эта несказанная. Подробностей домовой не знал. У его древнего, почти начисто вымершего народца письменности не имелось и летописи не велось, а визиты и обмен новостями становились все реже. Серый оказался мужского пола, имел имя Карах и, похоже, был в этих краях чуть ли не последним представителем сгинувшего племени. Насколько Сварог понял, племя это, не лишенное разума, телепатических способностей и зачатков магии, состояло в крайне дальнем и весьма запутанном родстве с гномами, и свой расцвет пережило во времена невероятно древние, когда подобные Сварогу люди еще не поселились на Таларе, именовавшемся тогда Грау-Ван, и здесь обитали какие-то другие. Карах настаивал, что в старые времена здесь жили именно другие, не чуравшиеся магии и неизвестно куда сгинувшие под напором пришельцев. Со временем, покинув прежние места обитания, должно быть, и здесь не обошлось без напора пришельцев. Соплеменники Караха перешли на положение домовых, в каковом и оставались многие тысячелетия, пережив даже шторм